Спонтанное решение. Приобретение под влиянием импульса. В маркетинге выделяется группа товара импульсного спроса. Для конечного потребителя это все, что находится на стойках рядом с кассами. Жевательная резинка, журналы, часть газет, часть книг, некоторые виды напитков. Если товар, который по определению скорее импульсного спроса, то вы сталкиваетесь с одной трудностью. Клиенты иногда меняют торговую марку или поставщика не из-за того, что старое надоело, а просто для разнообразия. Хочется еще что-нибудь попробовать, а вдруг другое лучше. Ну, бывает же такое, пробуешь что-то, и оказывается, не зря деньги потратил. Необходимо отметить следующие обстоятельства. Нет строгой обусловленности, строгой причинной связи между продуктом, услугой и способом принятия решения. Да, скорее всего, жевательную резинку покупают спонтанно, но, с другой стороны, можно настолько сильно сформировать предпочтение у конечного потребителя за счет определенных маркетинговых усилий, что в выборе уже не будет спонтанности. Давайте возьмем в качестве примера компакт-диск с какой-нибудь музыкальной записью. Если вы впервые купили себе CD-проигрыватель по-настоящему в первый раз, то когда вы идете в магазин, чтобы купить себе первый компакт-диск, я думаю, вовлеченность ваша в процесс покупки будет максимальной. Вы можете долго-долго разговаривать с продавцом о качестве диска, о фирме-производителе, о группе Аннушки Интернешнл или Green Cold Chili Peppers. И с этой точки зрения ваша покупка имеет экстенсивный характер. Но если с той же степенью вовлеченности вы будете покупать первый свой компакт-диск техномузыки, ведь вы другую музыку не слушаете, это не ваш стиль, то вполне возможно, ваша покупка будет направлена на поддержание имиджа. Но время идет, вы иногда покупаете хорошие компакт-диски для работы, предположим, что вы работаете звукорежиссером в каком-нибудь театре. Ваши покупки несут характер ограниченного решения. Главное для вас – учесть основные характеристики компакт-диска. Затем ваше решение становится рутинным, а услышав хорошую новую песню, вы спрашиваете у продавца, кто это поет, и покупаете еще один диск, основывая свое решение на чувствах и ощущениях. Как-то, проходя мимо витрины, вы видите броскую обложку нового альбома известной вам группы «Понедельник». Дай-ка, думаю, куплю, и покупаете совершенно спонтанно, особо не задумываясь, при условии, что вы не являетесь коллекционером записи этой группы, тогда тип решения меняется, а вот в какую сторону, догадайтесь сами. Я рассмотрел, довольно занудно, согласен с вами, на примере одного и того же продукта различные типы принятия решений. Еще раз повторю свою мысль. Несмотря на то, что определенные продукты или услуги сами по себе обуславливают определенный тип принятия клиентом решения об их покупке, нет четкой взаимосвязи между товаром и принимаемым решением. Один и тот же продукт или услуга, будь то розничная торговля или оптовая, крупный опыт, корпоративные товары, могут приобретаться клиентом на основании различных типов принятия решения. Рабочие типологии. Некоторые специалисты в сфере активных продаж вводят свои рабочие типологии клиентов. Я назвал их рабочими типологиями, потому что они основаны на очевидном поведении клиентов. Эти типологии на основе поведения клиента пытаются выстроить предположение о том, как вести себя с такими людьми. Я не верю в эти типологии, поэтому говорю столь иронично. Но, вспоминая слова из анекдота про Нильса Бора, говорят, что она работает вне зависимости от того, веришь ты это или нет, я предлагаю на ваш суд одну такую типологию. Агрессивный тип клиента. Несдержанный, часто раздражается. Быстро и по пустякам заводится, не терпит споров с ним, хочет, чтобы все было так, как он сказал. Нетерпелив, быстро реагирует на ситуацию, склонен к критике, но не может воспринимать критику в собственный адрес, сразу взрывается. Что сказать про такого типа? В психушку его надо отправлять, как отъявленного психопата. А он в бизнес рвется, и, что самое интересное, может быть очень успешным. Поэтому приходится с ним мириться. Каким образом? Внешнее спокойство, минимум эмоций со стороны продавца. Но спокойствие должно быть искренним, без натяга, без маски. Изобразив лживое равнодушие, вы, скорее всего, вызовете еще больше раздражения. Второй способ справиться с агрессивным типом клиента – переключить его активность на что-то постороннее. Попробуйте разрушить привычный шаблон или стереотип поведения. Если вы читали «Лангольеров» Стивена Кинга, если не читали, ну и бог с ним, я не являюсь адептом этого писателя, но рекомендую в качестве развлечения, то в эпизоде, где один из героев пытается угомонить кричащего, перевозбужденного человека, происходит следующее. Герой произносит «блюдце на чашке». «Что?» — кричит, не понимая агрессивный тип. «Блюдце на чашке». Агрессивный тип в смущении, он не понимает, что происходит, и снижает свою прыть. Психологический механизм такой борьбы с агрессией понятен. Допустим, агрессия проявляется в отношении знакомого. Если ситуация становится непредсказуемой, непонятной, необъяснимой, то значительная часть энергии расходуется на исследование ситуации, и эмоциональный запал тухнет. Когда я вижу агрессию перед собой, я говорю себе «блюдце с чашкой» и начинаю искать непредсказуемый для агрессивного субъекта ход, который должен подействовать на него охлаждающе. Следующий способ справиться с агрессией клиента – предложить ему поговорить с другим продавцом, менеджером по продажам, если даже агрессия, извергаемая на вас драконом клиентом, не была ни на йоту вызвана вашим поведением. Возможно, этот дракон просто оттягивается на вас, потому что не может оттянуться на другом, или у него куча проблем в жизни. Вы поступите очень мудро, если предоставите ему возможность поговорить с кем-то другим из вашей компании. Часть агрессии останется просто на вас, и он будет беседовать со следующим человеком уже гораздо спокойнее, если, конечно, он не законченный псих, которого ловит соответствующая служба. Такой маневр я включаю в список ролевых продаж, когда мы ухитряемся перемещать клиента из одной роли в другую. Подумайте сами, он кричит на вас, он в роли судьи, порицателя, палача, а вы предлагаете переговорить с менеджером, конечно, условным знаком дав тому понять, с кем он будет иметь сейчас дело. Агрессивный тип переходит в другую роль, в роль жалующегося, ищущего правды и поддержки своего поведения. А вам того и надо, пусть теперь менеджер продает. Нерешительный тип клиента. Во всем сомневается, не может принять решение, выбирает бесконечно долго. Широкий ассортимент для него – огромная мука, ведь надо определить, что лучше. А чтобы определить это, необходимо понять для себя, что он хочет. А в этом главная проблема. Неуверенный в себе тип клиента никогда не может определенно сказать, что ему нравится больше всего. Получается какой-то законченный невротик, не правда ли? Нерешительный тип может быть сомневающимся как позитивно, так и негативно. Первый выбирает из лучшего, но так и не может прийти к определенному решению. Второй думает, где он больше всего может потерять. Он может спрашивать вас бесконечно, устраивать многочисленные тендеры, сам ездить клиентам или бесконечно долго болтаться по магазинам. И все ему будет мало. Признаться, трудно сказать, что в конечном счете будет служить тем стимулом, который заставит его принять решение. Одно ясно, стимулы могут быть разными, и волшебной палочки в этом случае не существует. Как ее не существует в продажах вообще. К нерешительному типу клиента возможно применить несколько тактик подхода. Например, эмоциональное заражение уверенностью. Если вы можете излучать уверенность всеми фибрами своей души, если вы еще не продали дьяволу, на что я надеюсь, то заразите его своим непреклонным, однозначным знанием. Пусть при вашем виде он подумает. Да, если такой человек говорит, что покупка стоит того, значит она того стоит. Уверенность – огромная сила, царство небесное боем берется. Люди, излучающие уверенность, достигают гораздо большего в бизнесе, чем сомневающиеся натуры. Если вы чувствуете недостаток такой заряжающей и заражающей энергии, развивайте ее. Как? На это я вам отвечу в следующей своей книге, хотя, возможно, к этому моменту эта книга вам уже не понадобится в качестве учебного пособия, а пригодится как подтверждение собственной правоты. Если неуверенный тип клиента склонен к размышлениям, то вы можете воздействовать на него интеллектуальной стороной ваших способностей. Заострите внимание на точности и четкости своих аргументов. Сосредоточьтесь на том, что получит клиент, если примет решение именно сейчас, и что он потеряет, если будет медлить. «Промедление смерти подобно» – вот какая фраза должна отпечататься в его тонкой психике. Можно также прибегнуть к авторитетным фигурам. Для этого вам нужно постараться узнать, кто именно является авторитетом для данного человека. Ссылайтесь на то, как значимые авторитеты принимали решения и к каким положительным результатам это привело. Авторитетами могут быть как живущие и знакомые, так и фигуры легендарные, которых уже, увы, нет с нами. Когда настанет наш час, каждому иногда приходит такая мысль. Отбросьте ее на время и продолжайте читать книгу. Может быть, он настанет не так скоро.